Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе. Сёння на свабодзе з вамі я, Юрый Дракахруст, і маскоўскі філёзаф, публіцыст Максім Гарунов. Тэма нашай гутаркі – гэта пратэсты ў Маскве. Зусім недаўна па Маскве ішлі моцныя пратэсты за журналіста Галунова, якія, в прынцыпе, прывялі да яго вызвалення. Зараз новая хваля пратэстаў ўжо за нерэгістрацыі апазіцыйных незалежных кандыдатаў на выбарах у заканадаўчы сход Масквы. Максім, вось як бы вы ацанілі значэнне, маштаб вось тых пратэстаў, якія зараз адбываюцца, тым больш, што яны такія, ну, як бы каскадныя. То есть людзі ўжо некалькі дзён, не гледзячы на рэпрэсіі, нягледзячы на затрыманне, выходзяць на плошчу, як пісаў Галіч, і іх імпэт выходзіць не змяншаецца, не згасае. Вот як вы это ацэньваеце і што далей? Это всё как выглядит очень невероятно и неправдоподобно. Потому что, ну, на дворе 2019 год. Да, в Москве резко изменилась внутренняя политика, начиная с 2014 года. То есть уже 5 лет, год за годом, ситуация в стране, ну, грубо, замораживается, да, возвращается там во времена, ну, условно говоря, Андропова. Да, сейчас 2019 год. Да, за эти 5 лет из страны уехало, ну, какое-то очень приличное количество людей, там, по разным оценкам, до 500 000. По идее, всех этих акций, всех этих протестов быть не должно. По двум причинам. Ну, во-первых, потому что за 5 лет люди уже примерно поняли, какая новая система, в какой новой, что они оказались в новой стране, и что в этой стране новые правила. Не такие, как были до Крыма. Да, это правила, они и новые, они и старые. Да, мы сейчас живем как бы при правилах, которые были вот, ну, условно говоря, там, до гласности. Или, может быть, там, в первые месяцы гласности, да, там, 85-й год, потому что какие-то газеты еще работают. В общем-то, как бы, люди, которые знают правила, они примерно понимают, что вот выходить на улицу, скандировать лозунги о том, которые говорится о том, что президент должен уйти, да, о том, что вот чиновники должны понести наказание за свои действия, да, но это, в общем, как-то не сильно разумно. Да, это серьезное нарушение правил. С другой стороны, основной протестный электорат должен, ну, люди, которые, в общем, в самом деле сильно недовольны, они должны были бы за это время уехать. По-моему, в прошлом и в позапрошлом году была большая статья, вывешивали статистику, независимый исследовательский центр, ну, это такой проект. Вот, и в соответствии с их данными, иммиграция из России в 2017-2018 годах она была примерно на уровне 95-го года. Ну, то есть, представляете себе, в 17-м году и в 18-м году из страны уезжают, как будто бы в стране кризис, как в 95-м году. Причем уезжали люди, молодые люди с 130 и около 30 лет, с высшим образованием, с хорошим знанием английского, европеизированные, с будущим. В общем, те люди, которые в основном являются основными сторонниками, как бы, вот, Максим, ну, значит, больше всего за Навального. Прибачьте. Да-да. Ну, вот, это значит, что не все съехали. Вот, мне сдается, такая выснова. Вот, а скажите, вот... Ну, вот, понимаете, за 5 лет могли бы уже испугаться, могли бы уже уехать, потому что на дворе, повторюсь, 2019 год. Да, все это продолжается уже 5 лет. Новости о том, что кого-то посадили, новости о том, что кого-то задержали и отправили, ну, куда-то в тюрьму и по каким-то совершенно надуманным обвинениям. Суды, вот это зрелище, когда ты там смотришь стрим через социальные сети из какого издания, из зала заседания суда, в котором и судья, и все они просто игнорируют здравый смысл и отправляют, ну, и ломают людям жизни. Это ежедневно происходит, понимаете? Это каждый день. И, по идее, все это должно было родить страх. Да, но страха нет. Я вчера был там, и позавчера ходил туда, и, наверное, еще сегодня пойду. Ты заходишь туда, да, люди опасаются, но они, в общем, как бы вот... Ну, ты не чувствуешь... У них до сих пор какое-то ощущение, что ситуация не изменилась, что 2014 год ничего не поменял. Они до сих пор живут вот в ситуации, как будто бы вот сейчас, возможно, болотная. Да, вот сейчас можно добиться справедливости. В общем, они на самом деле правы. И когда они вот скандируют, стоя на площади, мы здесь власть, они это скандируют с такой энергией, с таким запалом, что им веришь. Это невероятно, это чудо какое-то. Максим, а вот скажите, вы уже пригадали 11-й год, пригадали Болотную. Социальный склад тех людей, которые выходят на Трубную площадь, он такой же, как, скажем, люди, которые в Шиесе протестуют? По моим ощущениям, да, я провел в толпе около полутора часов. Все люди, которые подходили и оставались, это 25-35 лет. А очень взрослых людей было, ну, их было меньшинство. Насколько я разумею, размова идет про сотни, ну, может, тысячу, может, пару тысяч. До тысячи. На ваш погляд, это может иметь какую-то динамику? Мовно кажучи, украинский Майдан так само не из миллиона починался. Все это вот, ну, вот такий узровень. Вот это будет тысяча, мовно кажучи, в Гонконгу выходит миллион, а в Москве, ну, тысяча. Ну, да, это вот так само можно сказать, что люди там заховали гонор, як колись 7 человек вышли на Красную площадь в 68-м. Это вот як в 68-м, только не 7, а 1000. Тине. По-моему, предсказать в данной ситуации довольно трудно, и Россия очень сильно не похожа на Гонконг. Вот я уже слышал несколько оценок от знакомых политологов о том, что общее количество людей, которое приняло участие, оставило подписи, и речь идет о до 200 тысяч. Если люди вышли на те тысячи людей, которые вышли на улицу, и которые вот пришла вчера и позавчера на Трубную площадь, нужно иметь в виду, что это люди выходили, зная, что может быть жесткий разгон. По-настоящему жесткий. То есть, как бы, по-моему, позавчера парню какому-то там он оказался в больнице с травмой головы серьезной. Да, поэтому вот, то есть, если тысяча человек в Москве решилось выйти, несмотря на то, что им грозит прям вот серьезный разгон, да, и опыт, ближайший опыт, да, там опыт прошлого дня, и позапрошлого дня, и вообще последнего года, он тебе говорит о том, что ты можешь сильно влететь, и тем не менее все равно люди выходят. Да, по-моему, это такой серьезный знак. И еще, кстати, заметил, ну, так, опять же, для себя, в толпе было подавляющее большинство, ну, больше, гораздо больше половины, там, три четверти, это были молодые люди. Девушек было мало, то есть, как бы, было видно, что вот люди выходили, ожидая, что будут какие-то провокации, возможно, будет какой-то жесткий разгон. Я к толпе, когда вот подхожу, да, наперво спрашиваю, а где они? Ну, имеется в виду полицейские, и тебе люди их ждут, они, это, как бы, это страх, он по спинам ходит, да, они как все время оглядываются. Тебе там тут же сразу говорят, вот смотри, вон там стоят, да, и ждут. И вот, как бы, вот вы стоите, как, понимаете, как вот, вот ты же ждешь вот после извергающегося вулкана, ты не знаешь, вот новая волна лавы тебя заденет или не заденет, но тем не менее все равно люди стоят. Вчера люди достояли вот до последнего оратора, он сказал, что акция заканчивается, приходите завтра, а сейчас мирно расходимся. И только после этого вот основное ядро людей начало расходиться. Максим, а вот нема у вас отчувания, что вот эти московские протесты, для вас, в принципе, такие же как бы протесты креативной клясы, как и в 2011 году, они как бы вписываются в более широкий российский контекст разных протестов, как бы наспевание гронок гневу, что уособляется и у сметевых протестах по всей России, якія зусім не, так бы мовить, вытонченными интеллектуалами, как бы рекрутуются, и всякие цікавые выборы, якія по России отбываются, и падение рейтингу, якое, ну вот, есть некий объективный факт. Вот это все складывается в некую одну картину. Те вот московские протесты, это вот, как вы потлумачили, цуд, так бы мовить, и чисто московский. Да, по протестах, в общем, и в Архангельске что-то происходит, мусорные всякие скандалы, и до этого были выступления. А вот сейчас вот никто не может толком сказать, вот это будни или что-то экстремальное. Потому что, ну, мы знаем, что авторитарный режим, ну, как в схожих режимах, регулярно что-то случается. Регулярно люди бывают недовольны. Да, особенно если авторитарные порядки начали наводить относительно недавно. 5 лет большой срок, но не 10, не 20, 30, не 30 лет. Да, люди еще не привыкли, не научились. Не научились прятать свое особое мнение от властей. Вот я сам не очень сильно понимаю, что именно, как, чему это отнести? Потому что, ну вот если посмотреть, как Россия была, жила при Советском Союзе, и там тоже регулярно что-то случалось. Об этом просто мы не знали, ну, люди тогда, которые жили тогда, не знали, потому что пресса это блокировала. А так, ну, какие-то выступления, время там среди рабочих, там, среди интеллигенции, они по всей стране, по всему, по всей территории время от времени что-то такое было, и не они изменили ход истории. Да, ход истории изменили совершенно другие факторы. Поэтому, ну вот, я не знаю, я сейчас под сильным впечатлением от вчерашнего этого митинга. Вот когда ты находишься там внутри митинга, атмосфера такая, вот накаленная, потому что, с одной стороны, ожидание насилия в отношении тебя, с другой стороны, есть это ощущение, такое коллективное предвкушение того, что а вдруг получится, а вдруг сейчас вот эти шестеренки начнут двигаться в нужном, в правильном направлении, да, как они должны двигаться. А может быть, это как бы начало светлого пути. Там это иллюзия в самом деле присутствует. Ну, не иллюзия, а мечта, а ощущение. Вот. И когда ты там находишься, тебе кажется, что вот он прорыв. Да, потом выходишь из этого облака, да, эмоционального. Полчаса проветриваешься, заходишь смотреть новости там, на какие-нибудь независимые информационные ресурсы, вроде меня, Медиазоны, понимаешь, что, в общем, примерно такое же происходит по всей стране. И потом прикидываешь, как было раньше, как было там в царской России, как было в Советском Союзе. И понимаешь, что, в общем, скорее всего, это рутина. Вот. Ну, то есть, вот я как бы сейчас не очень разобрался. Наверное, дня через два, когда отойду совсем от этих впечатлений, смогу что-то сказать. Но, Максим, ну и наприконце все-таки питание про белорусско-российские отношения. Я разумею, что вы, так бы мовить, может, недотычные до кремлевских таямницев. Але вот на узровне, скажем, политичной Москвы, салонов, про что говорят люди. Кто-нибудь чакая чего-нибудь от теперешней встречи Лукашенко с Путиным? С одной стороны, это очередной раунд, и вроде бы он ничем отличается от предыдущих, но я бы обратил внимание на место проведения, потому что ВЛАМ, да, это монастырь, но монастырь, который находится внутри Карельской республики. И если знаете, Карелия, была, одно время это была республика, ну, она была, обладала тем же статусом, что и Белорусская республика, ну, Советская социалистическая. Потом в 50-х годах, в 56-м, если не ошибаюсь, этот статус у нее был отнят. И, в общем, сейчас Карелия, она, Республика Карелия, она сохраняет свой статус, но она является таким, знаете, примером абсолютной полной интеграции, в том смысле, что там на местном языке, на карельском, практически никто больше и не говорит. Население по последней переписи 11% жителей Республики Карелии сказали, что они как-то ассоциируют себя с карелами. На языке карельском говорит и того меньше человек, там несколько десятков тысяч. Владимир Владимирович на своей последней вот, пресс-конференции, он как-то сам выбрал этот вопрос. Там был вопрос о том, куда делась Чуть. Ну, знаете, это было такое графинское племя, Чуть. Ну, общее такое новгородское название. И он так сказал, что типа она вот растворилась. Владимир Владимирович Путин приглашает Лукашенко, главу независимой республики, которая собирается интегрироваться в Россию. Ну, собирается, не собирается, по крайней мере, ведутся переговоры. Приглашает его посетить самую интегрированную, самую тянутую вот в русский мир национальную республику. Да, если вы не в курсе, то в Республике Карелия это единственная республика, в которой государственным языком является только русский язык, а корейский является языком, который пользуется государственной поддержкой. Ни в одной другой республике такого положения нет. Да, то есть вы приезжаете в Татарстан, и там на язык он является государством. Соответственно, вот сейчас визит Лукашенко, да, вот он вроде как еще белорус, но не до конца интегрированный, ну, вот, как бы, вот у него приглашают, вот посмотри, вот примерно так и будет. Да, вот посмотрите, вот Республика Беларусь, да, она вернется, станет частью Российской Федерации, а будущее, вот оно вполне себе такое, карельское. Да, причем, если мы вспомним позицию Александра Григорьевича по поводу языка, да, то и посмотрим на позицию руководства Карельской Республики в отношении карельского языка, ну и там, остальных местных языков, финского, вепского, ижорского, да, вот местных небольших карельских языков, то, в общем, они сильно совпадают. Можно предположить, ну, так, припустив некоторые конспирологии, то как бы это вот Владимир Владимирович, как бы прогуливая Александра Григорьевича по Корейской Республике, по своей такой родине, как здесь говорят в Москве, ну, как бы ему покажет, что ничего страшного не происходит. Сегодня на свободе. С вами были я, Юрий Дракохруст, и российский философ Максим Грунов. Сегодня на свободе. Кожны будний день, чверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сегодня на свободе. Вы слушаете радио «Свобода». С вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – белорусский социолог Сергей Николюк. У этой тыдни в Беларуси сродки масовой информации означают, ці узгадывают 25-годие приходу до влады Александра Лукашенко. Коли посрабовать социологичного пункту глежения, с пункту глежения трансформации белорусского громадства, оглядеть гэты час, поставить себе такую нелегкую задачу, проанализовать те перемены, якія отбылись за гэты 25 годов, то что тут, перш за все, варто было бы отзначить? Ці все-таки вы лічите, что белорусское громадство в принципе в своих основных постулатах, в основном ставлении до влады, до относина внутри громадства засталося приблизно таким самым, ці все-таки отбылись некие кардинальные измены? Чтобы ответить на этот вопрос, я посмотрел недавно опубликованный отчет, такой фундаментальное исследование ИПМ, да, оно называется «Ценности населения Беларуси». Зачитаю введение, первое предложение. Современное общество является высшей степени динамичной структурой. Изменения происходят постоянно и очень быстро. Вот, судя по этому предложению, уже становится ясно, что исследования провели оптимисты. Я же в этом плане являюсь скорее пессимистом. В чем тут проблема? О каких изменениях мы говорим? Если мы говорим об изменениях потребительских, то, конечно, они огромные. Ну, простой пример. Автомобили до перестройки имели единицы, да? Сейчас, по-моему, из Беларуси 2,5 миллиона. Вот изменение поведения. Миллионы белорусов стали водителями. Но если мы посмотрим на то, что социологи называют ядром коллективных представлений, то здесь, мне кажется, изменения-то минимальные. И поэтому, как в 1994 году белорусы проголосовали за авторитарного лидера, так этот авторитарный лидер после этого без особых проблем еще плюс 4 раза сам себя переизбирал. Я думаю, у него есть все возможности переизбрать себя и 6-й раз. Вы неяк заявляли, что белорусы воспринимают державу как великую семью. Якая частка белорусов менавіта ставится так, ну, скажем так, патерналистски, да, вот этих политичных и державных речев, а якая воспринимает державу, ну, скажем, больше по-заходнему, как некий баланс улады и разных интересов громадства? Ну, еще первые опросы НИСЭПИ, которые проводили в 1992 году, зафиксировали раскол в белорусском обществе на большинство, такое, ну, более-менее модернизированное и ближе к традиционному, то есть на большинство более-менее такое традиционное и продвинутое модернизированное меньшинство. И где-то это было 6 к 3, то есть 1 к 2, вот так вот. И это фиксировал же и первые президентские выборы, когда голоса в Беларуси еще считали. И вот за 20 с лишним лет работы НИСЭПИ эта цифра примерно не изменилась. Я думаю, что в этом плане структура белорусского общества и сегодня примерно такая же, как в начале 90-х годов. И в этом нет ничего неожиданного, потому что ценности людей меняются прежде всего за счет участия людей в гражданской деятельности, через гражданскую активность. А наше государство делает все, чтобы эта гражданская активность была минимальной. Была перебудова, потом, когда приходили уже новые рыночные отношения, у нас был развал СССР, то многие как раз казали, и демократичные политики, и в огуле громадства были такие настрои, что со сменой экономичных дочинений изменятся и, скажем так, громадско-политичные настрои населения. Вот за 20 годов эти белорусы, как вы их называете, достатково там архаичные, они все-таки подвышали свой добробыт, купляли ту самую техніку, автомобілі, і тим не менш, як ви стверджаєте, ніяких політичних і ніяких принципових зменів у ставленні до життя, до громадства у їх не відбулося. Ну, это не только я считаю, ведь Беларусь с 96-го года участвует в программе по изучению всемирных ценностей. По результатам этой программы, она охватывает уже 95% населения Земли, строится такая мировая карта ценностей. Так вот, каково место Беларуси на этой карте? Значит, эта карта строится по двум осям. По вертикальной оси фиксируется переход от традиционных, то есть это в первую очередь религиозных ценностей, к ценностям рациональным. И вот здесь белорусы в мировых лидерах. Но это итог не последних лет, это итог советской власти, которая фактически уничтожила религиозность. Да? А что касается второй горизонтальной оси, которой фиксируется переход от ценностей выживания к ценностям самореализации, то здесь белорусы в аутсайдерах, мы уступаем даже Эфиопии. И эти опросы проводятся каждые 5 лет, и изменений вот по горизонтальной оси принципиальных незаметно. Поэтому я еще раз повторяю то, с чего я начал. Одно дело осваивать, так сказать, современность через потребление. Здесь, я думаю, со всеми этими электронными прибамбасами, особенно молодые белорусы, справляются не хуже своих европейских коллег. И совсем другое – это то, что называется коллективные представления. Это готовность отвечать не просто лично за себя, а отвечать за свою страну. А без такой готовности, в общем-то, демократии быть не может. Ну, вот вы в початку нашей разговоры узгадали это опытание Института приватизации и менеджменту ИПМ, и в нашем интервью тыдня я так само робил интервью с представницей этого института Дарьей Урбан, якая тлумачила и комментовала некоторые лишбы из этого опытания. Лишба подтримания рынковой экономики, якая, по воле авторов этого доследования, значно выросла за опошние годы. Значно большесть белорусов зараз отдает перевагу миновито рынковой экономике, а не плановой, и хочет сама працевать в замежных предприятиях, у белорусских недержавных предприемств, а не на державных. Можно сказать, что в этом сенсе, хотя бы вот в одном, белорусское громадство уже в неким сенсе опереживая уладу, а улада не спешается идти за громадскими настроями по воле своих субъективных причин. В какой-то мере я соглашусь с таким выводом, ведь то, что называется социальным государством, свои обязательства в целом выполняет уже не так, как это было в годы советской власти. Белорусов бросили в рынок, как, знаете, способ учиться плавать. Надо бросить человека, выплывет, так выплывет, а не выплывет — его проблемы. Поэтому белорусы просто вынуждены к рыночным, так сказать, отношениям привыкать. Но вот интересный момент. В вопросе ИПМ есть, в частности, первая табличка, и, значит, какие качества нужно, чтобы стать богатым в Белоруссии. Вот читаем пункт второй. В 2006 году отмечали трудолюбие 33%, а в 2018 49%. То есть, казалось бы, изменения налицо. Но, опять же, не все так однозначно, потому что у нас на первом месте? Для того, чтобы стать богатым, сегодня 52% белорусов считают, что нужно иметь связи. Какое отношение это имеет к рынку, да? То есть явление на самом деле более сложное. И если мы начинаем вырывать какие-то отдельные факты, то в принципе принципе, мы можем доказать все, что угодно. Любую наперед подставленную цель, задачу мы можем, так сказать, успешно решить. Но на самом деле все сложнее. Мы можем отмечать и изменения, так сказать, фиксирующие то, что белорусы все больше привыкают жить в рынке, но при этом они понимают, что рынок у нас специфический. Это рынок связей в первую очередь. Цікавыя былі, напрыклад, табліцы ў гэтым даследаванні, як беларусы там, напрыклад, лічаць, трэба выхоўваць дзяцей, якія якасці, і сярод гэтых якасцяў не было далёка не на першых месцах самарэалізацыя, творчасць, а там галоўная паслухмянасць была, такія якасці бліжэй да нейкіх спрадвечных беларусаў не высоўвацца. Ну, это естественно. Понимаете, ценности на самом деле меняются очень медленно. Поэтому вот я ведь начал с чего, что я не являюсь оптимистом. А отчет, опросы ИПМ подготовлен как раз оптимистами. Ну что ж, у них есть на это право. Калі мы кажам пра такі стан беларускага грамадства, то ў гэтым сэнсе становіцца, можа быць, галоўнае пытанне пра тое, як в такой сітуацыі павінна паводзіцца ўлада, калі б, напрыклад, мы мелі б ўладу больш дэмакратычную і схільную да рэформаў. Можна ў гэтым сэнсе апраўдаць, скажам, дзеянні сённяшняй ўлады, якая абапіраецца на тыя ж даволі негнуткія стэрэатыпы, на тыя ж старажытныя якасці патрыярхальныя, і кажа, што не трэба нікуды ісці, а мы адпавядаем беларусам. Але ж, магчыма, ўлада якраз павінна ставіць сябе мэту весці народ наперад да нейкіх больш прагрэсіўных, больш сучасных якасцяў. На самом деле власть ставит перед собой, как и все мы, исключительно личные задачи. Вот, так как власть наша несменяемая, ее главная задача не вести нас куда-то, а заниматься самосохранением. Что вот я уже приводил табличку, и в этом плане наша власть ничем не отличается. Вот, и она прекрасно понимает, что консервация имеющего статус-кво, так сказать, имеющего положение, для нее сегодня выгоднее, чем попытаться повторить Горбачева и заняться перестройкой, активной модернизацией и так далее. Поэтому ожидать от нашей власти каких-то реформаторских инноваций не следует. Кстати, об этом Александр Григорьевич в последнем послании очень подробно рассказал, что никуда он народ вести не собирается. Да? Он говорит, вы сами не хотите. Поэтому такая ситуация, ситуация консервации и у нас, и в России, она очень четко прослеживается, и я не вижу причин, чтобы она изменилась. Зразумела, што змены грамадскай свядомасці не адбываюцца за там адзін год ці там за дні, але пэўныя рэвалюцыйныя змены грамадства адбываюцца менавіта ў нейкія дні. Мы можам згадаць той жа 91 год, той жа 94. Калі ў Беларусі в той ці іншай ступені паўстане такая сітуацыя, то ці можна чакаць, што вот тыя беларусы тую карціну, якую вы апісалі з дастаткова песімістычна-патрыярхальным ухілам, то яны нейкія змены не прымуць, ці яны настолькі гнуткі, як паказвае тая ж сацыялогія, што могуць успрыняць любыя змены, вобразна кажучы, калі новая ўлада скажа, ідзем еўразвяз, то наўрад ці большасць беларусаў, нават якія наўрад ці успрымаюць гэта становішча, будуць нейкім чынам пратэставаць ці выступаць супраць гэтай ідэі. Понимаете, тут я в очередной раз напомню базовую идею социологов Левада-центра. Они говорят, что общество, ну, они говорят о российском обществе, но я думаю, мы можем это перенести и на белорусское, может состоять, может быть в двух состояниях. В состояниях такой политической апатии и в состоянии политического возбуждения. Но надо четко понимать, что когда общество переходит в состояние политического возбуждения, а это люди моего поколения наблюдали в начале 90-х, на самом деле природа общества при этом не меняется. Это то же самое, как и с человеком. Вот он в спокойном состоянии, вот он возбудился. При этом он может принимать другие решения. Да, он может выражать свое недовольство текущей ситуацией, как и было в перестройку. Что и привело к замене, так сказать, людей во власти. Но потом выяснилось, что люди-то во власти как бы изменились, а сама власть осталась точно такой же. И главная ее характеристика не в том, что она теперь